to see. До чего ж дойдешь ты, род людской? Иль грани нет у дерзости, препоны у наглости? Рожденьем человек, приподнимай на палец только гребень у дерзости, чтобы отца возрос хитрее сын, а внук хитрее сына, и на земле не хватит места скоро преступникам. Тогда богам придется вторую землю к нынешней прибавить, чтоб место дать преступности людской. Смотрите все. Вот сын мой опозорил он ложа мне, и мертвая его, как низкого злодея, уличает. Нет, покажи родителю твой лик. Уж раз себя-то осквернить мог делом, будь храбрый здесь, так вот он, этот муж, отмеченный богами их избранник, невинности и скромности фиал. Когда б твоим рассказам шарлатанским поверил я не богов бы чтил, а лишь невежд в божественных одеждах. Ты чуванишься, что в пищу не идет тебе ничто дышавшее, и плутни Орфеевым снабдил ты ярлыком. О, ты теперь свободен, к посвященным на праздники иди, и пылью книг пророческих любовно упивайся, ты больше не загадка. Но таких, пожалуйста, остерегайтесь, люди, позорная. Стоят под благочестием, а не искусство. Это только труп. Но оттого тебе теперь не легче. Из низких самый низкий. Уличен ты мертвою. Ты уничтожен ею перед ее судом. Что значит клятвы, свидетели и вся шумиха слов? Иль скажешь ты, что был ей ненавистен, что незаконный сын при сыновьях законных им всегда помехой будет? Но не безумно ль было б отдавать дыхание свое и счастье ближних взамен твоих страданий? Это ложь. Иль чувственность царит не та же, скажешь, над нами, что над женской душой? Мне, юноши, известно, что не могут наплыва страсти выдержать любой слабее ни девчонки, только пол спасает их от осуждения. Впрочем, не лишнее ли все это? Здесь лежит свидетель неподвижный, но надежный. Ты осужден. Немедленно покинешь Трезен, священная земля Афин, и все моей державы страны будут отныне для тебя закрыты, если б тебя теперь простил я Ипполит, и Синис бы, грабитель придорожный, пожалуй, бы явился и сказал, что я его убийством только хвастал, и скалы бы Скироновы тогда грозы моей не стали больше славить. Корифей. О, счастье! Ты не прочно на земле. Твои колонны гордые в прахе.